Глава 21. Лес забвения 2. Пока добирались до следующей границы, столкнулись со стаей песчанок-убийц. Эти маленькие твари выпрыгивали из норок и бросались на спину, вгрызаясь в кожу и словно стараясь залезть под нее. Само собой, у них это не получалось, но выглядело это зрелище жутковато, особенно в темноте. Убив очередную песчанку, Тиса нервно выругалась и запустила метательным ножом в еще одну зверушку. «Так как они мне надоели!» — раздраженно выкрикнула она. «Поскорее бы уже с нормальными монстрами сразиться! Сколько еще идти? Мы же вроде только подходили!» Тродос поджарил сразу несколько мобов фаерболом, а потом лениво раздавил еще одного своей ножищей. «Иллюзия!» — объяснил он. «Этот лес любит играть со своими жертвами, но, думаю, мы уже практически подошли». «И вот надо было сюда идти». Пока орки продолжали слегка переругиваться, я размышлял над тем, что нам делать дальше. Первоначальная идея отправиться на поиски Теодора теперь казалась несколько опрометчивой. И не потому, что лес вызывает оторопь. Просто здесь нужны специалисты, а не люди, впервые побывавшие на этой планете. Тродос не в счет. Он, по его словам, был тут всего пару раз, и то в рамках выполнения одного и того же задания. Вам нанесено 67 урона от существа песчанка-убийца. 5973 из 6000. Да твою же! Вот тут я полностью согласен с Тисой. Эти зверушки на самом деле надоели. И ведь никогда не знаешь, откуда они выскочат. Ладно. До границы следующей зоны оставалось не так много. А там уже или умрем, или умрем. Теперь я понимаю, что других вариантов нет. И как мы вообще надеялись найти принца? Надо было просто отоспаться и поехать к королеве Диане. Там бы уже разобрались по ходу дела. От мыслей меня отвлек Тродос, постучавший своей огромной рукой мне по плечу. «Подошли. Системное сообщение получил». И действительно, из-за того, что был занят песчанками, не заметил, как мне пришло уведомление, которое сейчас мигало красным конвертом в углу поля зрения. «Да, сейчас», — ответил я и мысленно нажал на него. «Игроки, вам не хватило первых сложностей, и вы решили испытать судьбу еще раз? Точно самоубийцы. Ну ладно, кто я такая, чтобы мешать вам покончить с собой?» Удачи вам в этом непростом начинании. Перейти на второй уровень лесозабвения. Да или нет? «Готовы?» — спросил я у орков. Те кивнули, и спустя мгновение мы оказались в темной чаще. Трава была словно выжжена, а на деревьях практически отсутствовала листва. Да и та, которая имелась, была покрыта какой-то черной слизью, то и дело спадающей на землю. «И чего мне дома не сиделось?» пробубнила Тиса. «Хорошо же было. Работа, любящая семья, будущий муж. Нет же, на приключения потянуло». «Смотрю, тут ничего не поменялось», — произнес Тродос, не обращая внимания на жалобы своей соплеменницы. «Идем вперед или тут осмотримся?» Краем глаза заметил, что за дальними деревьями прошмыгнула какая-то тень. «А какая разница?» «Впереди нас точно атакуют, а тут может получиться найти какие-то следы потерянного принца», — объяснил Тродос. «Серьезно?» — ухмыльнулась Тиса. «И что же ты после себя мог оставить, летающий фей? Следы из хлебных крошек?» Тут уже пришла моя очередь удивляться. «У вас тоже есть эта сказка?» «Конечно. Про двух маленьких орчат, которые согласились пойти погулять с группой горных троллей, а когда сообразили, что что-то не так, начали оставлять за собой хлебные крошки, чтобы у их родственников было представление, в какую сторону они направились. Я очень любила эту сказку в детстве». «И чем все закончилось?» «Их съели», — как ни в чем не бывало, ответила орчиха. «Ну а что? Мораль истории в том, чтобы дети не ходили никуда с чужими взрослыми. Разве не в этом цель сказок?» «Суровое у тебя было детство», — протянул я, еще раз заметив странную тень. «Тродос, ты видишь?» «Да», — коротко ответил он, убрав свое оружие в инвентарь и создав в каждой ладони по фаерболу. Тем временем уже ни у кого не оставалось сомнений в том, что за нами кто-то следит. И этот кто-то весьма внушительных размеров. А спустя несколько секунд стало понятно, что мы попали. Из-за деревьев не спеша выползла змея, длиной 5 метров. Ее янтарные глаза прожигали нас, а с клыков падали капли черного яда. Теперь понятно, что это за хрень была на листьях. Змея остановилась в 10 метрах от нас, поднялась и расправила капюшон. 681 уровень, — тихо произнес Тродос. — Не двигайтесь, она пока только присматривается. Так оно и было. Причем змея не сводила своих глаз именно с орка, видимо, осознав, что остальные не являются угрозой для нее. — Да чего мы стоим? — не выдержала Тиса и швырнула в моба несколько метательных ножей. Атака арчихи, само собой, не принесла никакого эффекта. Ножи просто отскочили от бронированной чешуи, не нанеся ни малейшего урона. Но зато змея обратила внимание на девушку и тут же бросилась в атаку. Я оказался немного быстрее и, оттолкнув Тису, создал на своем месте ледяную копию, при этом в следующее мгновение оказавшись на спине у рептилии. «Ты какого хрена туда залез?» — кричал Тродос, осыпая моба огненными атаками. «Слезь с нее!» «Отличный совет! Словно я по своей воле сюда забрался!» Тем временем змейке явно не понравилось, что ее оседлали, поэтому она скинула меня и следом ударила хвостом. Вам нанесено 5127 урона существом «Кобра-ученик». 846 из 6000. «Ученик! Надо срочно убираться отсюда, пока кто постарше не пришел». «Отвлеки ее!» — крикнул Тродос, готовясь к какой-то особо мощной атаке. Вокруг него появился огненный смерч, постепенно набирающий высоту и скорость. Я не стал спрашивать, как, и просто вложил всю манну в ледяной дождь. Если это ее не отвлечет, то даже не знаю. Но змею это, кажется, только разозлило. Она бросила на меня свирепый взгляд и снова расправила капюшон, собравшись закончить со мной и заняться орками. В последний момент огненный вихрь Тродоса перенесся на змею, окутав ее пламенем. Она начала биться в истерике, но через десяток секунд упала на землю. «Стас, не спи! Она исчезнет через 30 секунд!» — поторопил меня орк. «Собери лут!» Прикасаться к обгоревшей тушке было не очень приятно, но я все же пересилил свою брезгливость. Секрет прост, надо просто постоянно напоминать себе, что это всего лишь игра, и чтобы умереть, тебе надо очень сильно постараться. Вами получен янтарный глаз кобры ученика. Вами получен свиток мгновенной телепортации. Вами получена книга крылатых таинств. Тут выпало... «Подом!» — остановил меня орк. «Впереди данж!» Я посмотрел, куда указывает Тродос, и увидел, что между двумя могучими, но мертвыми дубами виднелось что-то типа норы. «Нас просили указать на карте и идти дальше», — напомнила Тиса. «Не думаю, что мы далеко зайдем», — скептически произнес орк. «На эту кобру практически половину манны ушло». «Я тоже фактически пустой», — на автомате произнес я, хотя моего участия в битве змея даже не заметила. Так пощекотал немного, не более. «И что думаешь, стоит лезть внутрь?» Тродос подошел к данжу и через некоторое время ответил. «Странный он какой-то. Ни тебе требований по уровням, ни четкого описания. Такое ощущение, что он заброшен». «А такое разве бывает?» — спросила арчиха. «Я как-то побывал в данже, который еще официально не запустился. Так что вполне возможно». Вспомнив о том, как в свое время развлекался в питерском метро, я невольно улыбнулся. Как же хорошо тогда было. Спокойно и просто. Естественно, за исключением того, что меня подозревали в серии убийств. «Ты глава группы, тебе решать». В этот момент за нашими спинами послышалось множество звуков, похожих то ли на рычание, то ли на хихиканье. Что-то подобное звучало, когда мы только подходили ко второму уровню леса. «Кажется, выбора нам не оставили», — произнесла Тиса после того, как обернулась. Со всех сторон на небольшую лужайку выходили десятки черных волков с красными, как кровь, глазами. Они медленно окружали нас, не давая ни малейшего шанса на бегство. Тродос вновь создал огонь, что на несколько секунд притормозило мобов. «Или сражаемся, или заходим», — коротко произнес орк. А в следующее мгновение произошло сразу несколько событий. Волки разом бросились на нас. Тродос создал массивную огненную стену, чтобы немного их задержать, а я попытался зайти в данж. «Вы вступаете в забытый храм. Готовы ли?» Я бросил взгляд на прорывающихся волков и, не дочитывая системную запись, крикнул: «Да, да, да! Впускай уже, зараза!» Спустя секунду наша троица оказалась в небольшом каменном зале, по краям которого горели факелы, вставленные в стену. «И зачем?» — спросила Тиса. «Волки были максимум 400 уровня. Тродос бы справился. А тут неизвестно, чего или кого ожидать». «С щенятами бы справился, да», — подтвердил орк. «Но чего бы мы стали делать с их мамой?» «Что-то и никаких мам там не видела». «Потому что плохо смотрела. С юго-восточной стороны среди деревьев виднелось два огромных красных глаза. Подозреваю, что мамочка просто учила своих щенят охотиться. И знаешь, что самое забавное?» — спросил орк, вытащив один из факелов из стены. «Завтра все эти монстры будут самыми что ни на есть обычными животными, включая тех кроликов, которых ты убивала совсем недавно». «Жесть!» Из зала было три выхода, два из которых были прикрыты массивными дверьми, поэтому орк пошел в единственный открытый. «На прошлой миссии был случай один», — продолжал говорить орк. «С нами тогда одна эльфийка-лучница пошла. Все хотели выбить янтарный глаз мастера змей, особо крутой артефакт, увеличивающий точность и урон от стрельбы из лука. Ну, в общем, под самое утро выбирались мы из леса и как раз наткнулись на огромную стаю кроликов-потрошителей». «И что, неужели не справились?» «Да все нормально было. Порубили их в капусту. Просто с первыми лучами солнца лес начал преображаться. И вместо убитых кроликов-потрошителей эта самая эльфийка была завалена трупами обычных пушистиков. Такого визга я никогда в жизни не слышал. Еще повезло, что они начали исчезать через 30 секунд. Иначе так бы и не привели ее в чувство». «Но глаз-то достали?» — решил поинтересоваться я, пытаясь убрать из головы сцену с кучей убитых кроликов. «Нет, мастер змей тогда где-то прятался. Пара змеев-стражников попалась, и все. Хотя, наверное, оно и к лучшему. Мы тогда вообще с трудом выбрались из этого проклятого леса». Тродос резко остановился и посветил вперед. «Так, Стас, тут развилка. Куда пойдем?» И действительно, впереди были две небольшие арки, высотой метра полтора. «А вы туда пролезете вообще?» — поинтересовался я. «Пригнемся», — пожала плечами Тиса и заглянула внутрь проемов. «Криск, там дальше посвободнее». «Куда вы пригнетесь?» Из арки послышался скрипучий голос. «Не надо никуда пригибаться». Из правого входа вылетел пожилой фей с копьем в руке. Помимо оружия, на нем была старая, повидавшая виды броня и кожаный шлем. «Чего приперлись?» — продолжал ворчать он. «Кто такие?» Несмотря на безобидную внешность, крылатый определенно был опасным бойцом. Раз я не мог разглядеть его уровень, значит, разница между нами была внушительная. С другой стороны, Тродоса этот мелкий старикан ни капли не впечатлил. «Это, думаю, куда вся живность местная подевалась?» — проговорил орк. — «Оказывается, у этого храма имеется хранитель». «Ну, имеется, и что? Грабить пришли, что ли? Так у нас, кроме факелов, и нет ничего. Их можете забирать, так уж и быть. Господь велел помогать сирым да убогим». «Ты за языком следи, фей. Я ведь не посмотрю на возраст». «И что сделаешь?» — спросил старик, выкинув вперед копье. «Напугаешь меня своей зеленой рожей? Так пуганные мы». Орк сделал шаг вперед, но я вовремя остановил здоровяка. Обычно в подобных ситуациях все можно решить миром. «Уважаемый», — я выставил руки вперед в качестве примирительного жеста. Но фей только насупился и ткнул копьем в мою сторону. «Людей вообще не переношу! Спрашиваю в последний раз, чего надо? Если не ответите, начну убивать!» «Рискни, крылатый!» — прорычал Тродос, которого поведение деда явно выводило из себя. «Мужики!» — фыркнула Тисса и, сложив руки на груди, начала демонстративно рассматривать противоположную стену. «Мы тут ищем кое-кого», — начал издалека я. «И кого вы собирались искать на втором уровне леса забвения? Тут разумных существ не водится. Точнее, водятся, да не совсем». «Так вы же здесь что-то делаете. Предполагаю, что вас послали с тем же самым заданием — найти принца Теодора». Всего на мгновение, но лицо феи изменилось. Он как-то резко убрал копье и почесал голову под шлемом. «Вот оно как! И чего такой пестрой компании надо от моего внука?»